Рождественская вечеринка слизней прошла в теплой, слизистой обстановке. Гости разбились по кучкам по интересам, иногда менялись местами, но в целом создавалось ощущение и своей компании, и общего веселья. Вот умеет все-таки Слакхорн устроить других, и сам устроиться хорошо, учиться еще у него и учиться. Профессор Сейдж, присутствующий на вечеринке, изрядно украсил ее, причем я толком не понял чем. Вроде бы Брагнам не был ни иллюзионистом, ни спириуталистом, но успешно демонстрировал красочные голограммы. Я же, пока мелкая радовалась, в голограммах изредка появлялись мозгошмыги, забавно переваливающиеся, думал о том, что голограммы, видимо, следствие работы артефактов, ну и строил свои, безусловно, коварные планы на такое их применение. На следующий день после праздника понял, что забота о мелкой зашла слишком далеко. Я все понимаю, но ощущение недельного запоя, в 12 лет, притом не выпив ни капли, ну капля, положим, была, но 100 грамм грога градусов трех крепости, не та причина. Лавгуды меня сломали, явный передоз, болела голова и ныло тело. Я к ним по таймеру ходить буду, к извергам мозголомным. Хотя, если честно, вышло забавно и в целом неплохо. Но обдумывать во внетелесе каждую фразу по 5 минут субъективного времени, на протяжении 5 часов, ну с гордостью могу сказать, что выжил. И не свихнулся, наверное. Отпился всеми возможными и частью невозможных зелий, изобразил лицо живого человека и пополз на министерский бал. Слакхорн был омерзительно разговорчив и душераздирающе доволен жизнью, хотя, подозреваю, не возьми он меня на буксир, я бы весь бал пялился на фонтан, не сходя с места. Но растормошил меня брюханок, хоть голова и трещала, совершил вменяемый мацион по отделам, продемонстрировав всему свету, что и о ком думаю. Да и с обязательным оттоптыванием туфелек изрядно повезло, на бале были потилы, так что по кругу вальса на близняшек я потратил. Ну и, на последний круг, удачно выцепил мадам Примпернель. Причем танцевали в итоге два круга, как-то разговорились о выпаривании и заболтались. После обязаловки стоял в уголке, грызка на пешину и думал, что такая социальная активность угробит меня надежно и гораздо болезненнее, чем планируют, или уже нет, Дамби и Томми. А на следующий день пришло письмо от Дамблдора. Проверив на все, что было возможно, надев защиту Зельевара и приготовив на всякий хризолит, открыл послание. 44. Непонимающая и миропонимательная. Открыв наконец письмо и прочитав его, я не поверил. Протер глаза, помедитировал, прочел во внетелесе и сел думать думу тяжкую. В письме Дамбический дежурно поздравлял с праздником и ну не то чтобы извинялся, скорее выражал свои сожаления, что в силу травм, нанесенных Волан-де-Мортом, ради твоей безопасности и безопасности окружающих, был вынужден поместить тебя к родным, под кровную защиту твоей матери. Но это было ладно, старик, выражаю радость, что ты исцелился, надежду, что тяжелые испытания закаляют и помогут в дальнейшей жизни. И в конце все-таки написал: «Прости меня, Гарри». Это, я не понял, что за фигня. Так, теперь я, злодейский попадун, закошмаривший невинного, доброго дедушку знанием канона и вредительством, должен непременно пойти и убиться об стену, из-за мук совести. Ага, вот бегу и падаю. В принципе, если выкинуть канон как факт, старик изрядно гадил мне и окружающим. Почти все факты его зловредности в мой адрес можно объяснить, выкинув канон, это факт, только есть нюансы. У Дурсли узнал о проблеме, улучшил условия, допустим, а вот дальше, вилка, или канон, который мы как бы выкинули, тогда действия деда объяснимы, но он пытается мной прихлопнуть Томми, тем самым прибив и меня. Или, если не канон, то одной легилименции на обоих разговорах хватит, чтоб дедушку посадить, ибо не только окклюменцию нельзя учить до 14. Легилименция наносит серьезный ущерб ассоциативным связям мозга, в детском возрасте тупит, в прямом смысле слова. Это морально оправдано к смертнику Поттеру. Здравствуй, канонный Дамби враг. Или же это нападение с намерением причинить невосполнимый ущерб, ну наносящий его мне по определению не друг. Смотрим дальше, фениксовцы, штурмующие Дурсли, ну плюнем, объяснить можно разным. А вот уровень преподавания Хогвартса, чудесным образом повысившийся, отсутствие групп первокурсников, в вечном паломничестве к Помфри, так как близнецов стали реально наказывать. Много можно перечислять. И да, в том, что Дамблдор вселенное зло, я не то что не уверен, я уверен, что это не так, но что он не непогрешим, чудовищно много ошибался, и нанес Гарри Поттеру массу невосполнимого вреда, это факт. Да и маленький фактик, что узнал Ватт, тоже тонко намекает, знал Дамби и по канону готовил на убой. Ну, а то, что он не кровавый маньяк, а просто случайно готов был изгадить жизнь и прибить, лично для меня ничего не меняет. Единственное, добивать, наверное, не буду, пусть пенсионерит. Есть вероятность, конечно, что письмо, хитрый ход, но расслабляться не собираюсь, просто психовать перестану. Да и, по здравому размышлению, похоже на правду. Так что, условно, во врагах, мешающих спокойно жить и развиваться, остается Риддл. Надо будет узнавать, как и что, и тоже не стоит расслабляться. Постоянное это, да и здоровая паранойя, залог здоровья паранойка. Ну, а после таких известий и мыслей, вот есть подозрение, хотел старый манипулятор меня прибить, порвав шаблон, сел, поднял старые записи, книги, узнанные и переписанные у Лавгудов, и решил обдумать то, о чем себе запретил, еще до поездки в Хог. И вышла у меня занятная картина. Еще в допопаданческом мире математики старались построить модель всего, математическую формулу, безусловно длинную и сложную, но описывающую микро- и макропроцессы в рамках одной объединенной реальности. И все у них не выходило, то наблюдения показывали бред, то по формуле масса частицы выходила отрицательным числом. И стали добавлять в нашу, условно 3,5-мерную вселенную, новые измерения, в которых ошибки нивелировались. И в целом, дело-то благое, и ошибки исправлялись, и даже подтверждения, пусть и косвенные, появлялись. Хотя, когда количество измерений до 20 выросло, стало слегка смешно, по кусочкам хвост рубит, чтоб картине мира не больно было. Ну да не суть, поверим математикам, много, пусть 20 измерений, мы в них живем, но взаимодействуем с 3 с лишним, по причине своей ограниченности. И тут возникает маленький вопрос, а может ли в многомерном мире существовать объект меньшей мерности, чем мир? Вот представить у нас, что до попадания, что тут, я прекрасно могу. Но вот сможет двухмерный лист реально существовать в трехмерном мире, а линия, без толщины и высоты? И выходило по всему, что нет, модели то строить можно, а вот существовать не будет. И выходила та самая, ломающая мозг картина. Раз объект, реально воплощенный, не может иметь измерений меньше, чем имеет реальность, то выходит все вокруг, и мы сами, многомерные объекты, а скорее часть этих объектов, способная воспринимать только ограниченную часть мира, а вариантов море. От того, что каждый человек часть многомерной песчинки, одной из многих, до того, что все люди, да и вся вселенная, один единственный целый объект, вот кстати, чем не творец. Впрочем, мелкое с папашей мой мозг закалили, свихиваться от обилия рассуждения и картины мира я не стал, а стал думать дальше. Попадание мое, скорее всего, перенос в силу флуктуаций, черта в ступе и прочего, мыслительных процессов в сторону большей мерности, незначительно, но более чем достаточно. Для того, чтобы Гарри Поттер, который многомерный я, или часть вселенной, которая мы, стал эффектором и проводником в рамках ограниченной 3 вселенной. Почему он и тут, да вплоть до смешного, из-за прочитанного фанфика. А магия, и не только ритуалистика, а в целом, это последствия действий, затрагивающих большую мерность вселенной. Посредством магического ядра, которое, похоже, не орган как таковой, а манифестация эффектора большей мерности в трехмерный мир. Все тайны мира узнал, пора по всем канонам становиться богом там или архидемоном. Потужился, как-то не выходило. Посмеялся, да и в целом понятно, что мои мысли, безусловно, хорошо. Да и подтверждения им есть, прямые и экспериментально установленные. Только для меня, мага Гарри Поттера, это меняет, точнее, дополняет, способ познания и развития. Да, прибавилось понимание, есть инструмент работы с новым. Но пахать мне еще и пахать, только для открытия тайн моего, 3 с лишним мерного мира. Да и не всего, так кусочек планеты, не самой крупной. Но в целом, интересно, да и перспективы вкусные. Злобно хихикая, как и положено познавшему все тайны попаданцу, варил зелье. Ну, а по окончанию каникул прихватил мелкую, и прыгнул камином через Хагсмит, к черту этот склероз-экспресс. Ну и потянулась все та же учеба. Вря, очевидно, продал душу неведомой Хтани, потому как заставить мадам Синистру горбатиться еще и замом директора иным способом не мог никак. Мадам Аврора обладала легким характером и широчайшими финансовыми возможностями, В Хогвартсе преподавала по зову сердца, и большую часть времени вне занятий проводила за пределами Хога, уж не знаю где, но ходили слухи о жизни светской львицы. И вот стала она после рождественских каникул заместителем директора. Воистину, тут вопрос как, поглобальнее тайн мироздания. А мне тем временем стал боком женский вопрос. Ну да, дюжина лет, пора уже, куда ж без этого-то. Близняшкам не понравилось. Танец с Примпернель, на два круга, а с ними по одному. То, что Поттер, негодяй такой, за все каникулы не изволил нанести визит, а только прислал невзрачной совой, дешевую бижутерию. На последнем уже я, слегка, немного вспылил. Во-первых, дуби более чем взрачен, а уж что смотрит на всяких, как на то, чем они являются, так это проблемы всяких, надо являться чем-то лучшим. Во-вторых, не знаю как у всяких потилов, но у ничтожных Поттеров артефакты-переговорники, от грандмастера артефакторики, да безусловно из серебра, но все же, называются иначе, нежели дешевая бижутерия. Ну и высказал все это, без мата, почти, что первое, что второе, взбесило. Дуби это дуби, да и покупка комплекта сережек встала очень недешево. Впрочем, и другие подарки, как-то выложился в этот праздник. Но вытаращенные глаза близняшек, на слова об артефактах указывали, что не только не надевали, не факт, что открывали коробки. Успокоился быстро, да и спросил, с чем связано старание рода Потил нанести оскорбление роду Поттер. Девчонки замялись и ответили, что после переноса наших изначальных договоренностей, роду Потил, за месяц до рождественского бала, поступило выгодное и лестное предложение от другого рода. Настала моя очередь пучить глаза и вопрошать, нахрена ссориться, если договоренности-то о намерениях. Отдельным пунктом стояло, найдем кого, без претензий и ссор, на что выслушал историю о совете матушки, мол проще и быстрее будет, хотя батюшка сказал говорить прямо, но матушка лучше знает. Стоял и худел, это та матушка, которая советовала 11-летке отказывать в интимной близости. Блин, вот реально, нафиг Потилов с их тараканами, может интрига, и я пришел к нужным им выводам, вполне допускаю, но в любом случае нафиг, либо интриганы на пустом месте, либо абсолютно ненадежный род, у которого толком главы-то и нет. С близняшками в школе общаться буду, полезно и прочее, но не более того. Так что пожелал совета до соответствующих гормональных перекосов и выразил надежду на нормальные, дружеские и деловые отношения. Они еще и обиделись. Не сильно, но заметно, хотя и приятельство и дело подтвердили. Засыпая, я думал о высокой горе, с хорошей, уютной лабораторией, большой библиотекой и чтоб людей не было. Эх, мечты. 45. Общательно-законотворческая. И по итогам предыдущей серии бестселлера нашего Болливуда, Падма от нашей компании отдалилась, не совсем пропала, но подсаживалась гораздо реже. И со мной стала общаться суши, что для цели ее эксплуатации сыграло скорее в плюс. Я даже стал задумываться о секретарше, но быстро оборвал подлые мысли, вся моя индусская эпопея началась с подобных, так что лучше не думать. Но, по законам поведения малых социальных групп, в условиях ограниченного ареала, доминантность нашей тьфу, в смысле свято место пусто не бывает, а в социальном рейтинге компаний, наша оказалась, на удивление, высоко. В общем, к беседам у камина, а потом и в целом к общению, присоединилась парочка, причем разновозрастная, Лайза Турпин, ровесница, и небезызвестная по канону Мария Экшком, старше нас на год. Последнюю, я пожирал незаметным, но прокурорским взглядом, пока не решил, что выбор в пользу семьи в ущерб простым знакомым, деяние преступное до ужаса, но урановыми рудниками исправляемое. И, впоследствии, учитывая постоянную связь с маман, да и значок почетный сплетник два степени на воротнике, отвел в укромный уголок, да и предложил оплачиваемые рудники в виде секретутствования на меня. Быть в курсе, чем живет окружающий меня социум, нужно и важно, иной раз для выживания. Самому тратить на это силы и время жалко, да и нерационально. Айджека мы, небольшой, но древний род, славились как раз помощниками, министров, начальников отделов, глав гильдии и прочего, причем, судя по отсутствию скандалов, справлялись. По результатам проверки мэри, как помощницы, выяснились такие вещи. Подма меня, как бы так сказать, слегка вводит в заблуждение, поставленная ей информация не несет прямой лжи, но имеет массу искажений, причем явно осознанных. Причину даже искать не стал, просто свел доклады до короткой выжимки раз в неделю, нафиг их, как и было сказано. Машка же посоветовалась с маман, предложение приняла и завалила информацией, причем не только по школе, но и из министерства, да и просто с большой земли. Проверки как внутришкольные, так и министерские, не поленился отправить пару писем знакомым, выявили в новообретенной сотруднице рвение и оперативность. Ну вот и славно, может и вправду секретарем на долгие годы станет, должность эта архиважная, несмотря на анекдоты о отчетах на столе и под столом и прочей дичи. Но, проверять буду, постоянное это. Лайза же оказалась столь незаметной, что я на первом курсе ее и заметил то через неделю. Даже Салливан называл, которая другая, не увидев спрятавшуюся за старостой Турпин. Ну и в целом, девочка на побегушках, причем не из-за давления извне, склад характера. Присмотревшись, можно было принять ее за дополнительный эффектор Марии, по сбору и обработке информации. Подумал, да и добавил мешочек галеонов, Машке отдал, но на Лайзу намекнул, что сотрудники с молоду, лучшие, а бесплатно эксплуатировать, не самый разумный путь. Ну и посмотрим, что из этого выйдет, один я все обязанности не вытяну. А, как и говорил Машке, лучшие сотрудники, сотрудники с детства. Впрочем, посмотрим, как пойдет. Мелкая, кстати, после Рождества несколько подуспокоилась. Через дверь бегала нечасто, мелкие чудеса творились больше со мной, да и видно было, девчонка просто играет, что-то вроде перекидывания мячика, причем потихоньку стал приноравливаться и запускать мячик обратно. Как тренировка ритуалиста оказалась бесценна, наработка практики, понимание процессов. Единственное, приходилось приглядывать за окружением, ибо глава рода, отплясывающий чечетку посреди коридора или пускающий, подпрыгивая, разноцветные искры, несколько более эксцентричный образ, нежели я могу себе позволить. Начал несколько проектов по артефакторике, долговременных, пока на уровне расчетов. Помня о специфическом поведении артефакторов, а особенно выражении их отвратных ликов, решил на будущем экзамене сразу поставить их в позу, выдав готовый артефакт, уже зарегистрированный моим авторством, пригодный для массового распространения. Ну и, как это ни странно и удивительно, учился, хотя больше самостоятельно. Пока в один прекрасный, уже весенний, день пришло мне извещение из Визингомата, как действующему члену, по причине созыва всех членов Визингомата, то ли закон какой, то ли еще что. Потеребил Машку, получил доклад, мол, группировка министра что-то мутит, но переговоры на уровне глав фракций, информации толковой даже на уровне слухов нет, потому не докладывала, не изволь гневаться, начальника. Я гневаться не изволил, а изволил пролистать документы, для освежения в памяти правил и норм Визингомата, да и стал готовиться к отбытию. А по прибытии, заняв полукресло, забавная табуретка с подлокотниками, но без спинки, выстланная шкурами, увидел мадам Амбриджи, прислушавшись к разговорам вокруг, наконец, мудро прочитав пергамент, лежащий на табуретке, понял, что дело сейчас в оборотнях. Группировка министра, заручившись поддержкой, желает урезать права и свободы, загнав ликанов в резервации. Вообще-то, по совести говоря, министерские правы, носитель неизлечимой и заразной болезни, а в том, что ликантропия, болезнь не сомневались и самые оголтелые ликанофилы, для блага вида должен быть либо истреблен, либо, если вид себе может позволить, жить в изоляции от общей популяции. Вопли защитников всего и вся он же не виноват. Пренебрежительный, он опасен, наносит вред самим фактам пребывания в популяции. Заразившиеся от него тоже они же не виноваты, что ничуть не смущает защитничков. Впрочем, мои рассуждения более применимы к миру людей. А вот у нас есть ряд специфических нюансов, да и ликантропия не чума, учитывая цикличность, есть идеи. Так что в голосовальном пергаменте ответил не согласен, с пометкой есть контрпредложение. Визингомат в смысле выступления устроен забавно, и как по мне, разумно. Постоянно в нем присутствуют глава, или назначенный заместитель, чем часто грешил Дамблдор, и старейшины, суды, которых в нормальной обстановке крайне мало, и решения, которые хотят зафиксировать как трудно отменяемый всемагбританский закон, проводится так называемым полным составом, минимальное количество членов которого 11-12 от общего состава, не собрались, значит срыв заседания, и так далее. Теперешняя тема, всемагбританская, полный состав и 80% голосов на принятие, причем сейчас точно не примут, сыро, свои мысли, да и до смешного, не солидно сразу. При этом, учитывая, что более половины собравшихся, не представители, а вполне себе действующие главы родов, растягивать многодневные заседания не то чтобы глупо, просто маги перестанут приходить, свои дела есть. Выходом стали повестки заседания, то есть, в обычные дни, между заседаниями, глава и старейшины сидят в визингомате и выслушивают позиции пожелавших высказаться, задают вопросы, уточнения и прочее. Все это протоколируется, обрабатывается и к следующему заседанию полным составом, которое происходит через десятину, размещается на местах заседателей в виде листка повестки. Я же, реально, имел свое мнение и контрпредложение, что прислушаются, шанс мизерный, но надо, по многим причинам. Так что, когда распорядитель огласил, Рот Поттер не поддерживает предложение, однако имеет что сказать, на взгляд Амбридж сделал виноватый вид и развел руками, и невербально отсемафорил, что мол, пардон, дорогая вы моя, я считаю, что вы правы, но в том виде, что есть, все пропало, так что менять нужно, а в целом я за вас. Амбридж отсемафорила понимание и ожидание, в целом нейтрально-выжидательная позиция на мой демарш, что в целом неплохо, да и для репутации полезно, меня считали проминистерским центристом, кем я и являлся, но вот слухи, что Поттер будет лаять по щелчку министра, подуменьшится. Досидев до конца оглашения голосования, покинул визингомат. Примут мою идею или нет, вопрос десятый, важно ее правильно подать, да и проверить ряд технических нюансов. Вариант глава Поттер внес в предложение неосуществимую дичь, видно сказок Макглов перечитал, похоронит меня как политическую фигуру, лет на десяток в лучшем случае, что меня не устраивает, да идея интересная, в чем-то перекликающаяся с моими проектами. Так что следующие три дня, вплоть до вызова в визингомат, читал и считал, даже с логгик консультациям меня, любимого, привлек. Кстати, он на заседании был, удачно прикинувшись ветошью, я вот его не заметил, несмотря на внетелеси. Ну и одобрил невербалку Самбридж. Это вы, Генри, сделали абсолютно правильно, своя позиция должна быть, невзирая на симпатии и антипатии, да и прочие оценили. Поверьте старику, вы заработали в их глазах пару баллов. Так что в визингом отпрыгал с готовым, достаточно неплохо проработанным проектом. Примечание к части. Накропал, тяжко и мучительно автер врет, писалось неплохо, но оборвал, предложение ГГ и его возможные последствия или их отсутствие лучше уместить в одну главу. Вознесите хвалу, мукам моим беспримерным, на ваше благо направленным. Возвышенно в рульствующий старина киберрассвет. 46. Законодательно-инициативная. Народу в визингомате сегодня было гораздо меньше, но все же сползало заполнено, что мне полезнее и удобнее. Помимо бессменного верховного чародея, мое присутствие кивками отметили дедуля Блишвик, Жопщина, Слагги. Вот черт знает как у него с уроками, небось многостаночника припряг, и даже Малфой, в своей впрочем манере. Подавив порыв бежать к бедолаге с клизмой, сделал всеобщий здрасти, ну и, вызванный распорядителем, начал излагать. Уважаемый визингомат магической Англии, а также иные присутствующие, к делу имеющие касательство, я, Генри Джеймс Поттер, глава древнейшего рода Поттер, приветствую вас, и буду держать слово. Наряду с вами, с одобрением и пониманием выслушал инициативу Министерства магической Англии об ограничениях на ликанов налагаемых. Однако, не могу не отметить тот факт, что хотя предложение министерства несет в себе здравое зерно и несомненную заботу о жизни и здоровье подданных магической Англии, в том виде, что оно есть, принесет больше бед, нежели пользы. Ликаны, при всей своей опасности и непредсказуемости, имеют два качества, которые уважаемое министерство, не вполне заслуженно, на мой взгляд, проигнорировало, являясь, безусловно, темными тварями, во многом подверженными влиянию зверя. Ликаны были магами или магглами. Этот факт, невзирая на их теперешнее состояние, в случае осуществления предложенного законопроекта, сыграет печальную роль. Даже крыса, загнанная в угол, обретает храбрость, сравнимую с львиной. Мы же, по здравому рассуждению, собираемся загнать в угол, ни много ни мало, огромную стаю волков. Волков, которые вдобавок к звериной натуре, несут воспоминания о бытии разумными. Даже если мы покроем все их насущные потребности в еде, одежде и прочем, часть, бывшая разумным, подталкиваемая частью звериной, толкнет их на протест и восстание. Воевать же, пусть даже частью ликанов магической Англии, обойдется неоправданно затратно для всех нас, не говоря об опасности для близких, да и простых подданных магической Англии. Возможно даже, что будет подвергнут опасности статут секретности. В свете сказанного, возникает вопрос. Часть ликанов непременно взбунтуется, но часть останется в указанном им месте. Не проще ли обезопасить невинных, заранее обезвредив смутьянов? Мне видится так. Проще, но, увы, невозможно. Самый законопослушный ликан, оказавшись в условиях принудительной изоляции, может встать на путь бунта и разбоя. И, как ни парадоксально, наоборот, смутьян из смутьянов останется в резервации, смиренно принимая свою судьбу. В такой ситуации, в свете опасности и угроз, коими подвергают ликаны как нас, так и статут, я бы предложил истребить их всех, проверяя посещающих нашу родину с пристрастием, дабы зараза снова не расцвела в нашей прекрасной Англии. Однако, я этого не сделаю. В отличие от наших известных поклонников маглов, легко кивнул в сторону группы правых, возглавляемых скользким другом, чем вызвал волну смешков. Не сделаю этого не из-за гуманизма, разговоров о братстве магических созданий и прочих, чуждых и иррациональных заявлений. Не сделаю я это в силу понятных и явных причин, первая из которых заключается в том, что ликан опасен для окружающих своей заразой только в полнолунные дни. Мне ответит, что при получении травм ликан оборачивается бесконтрольно. Безусловно, это так, однако, стоит учитывать, что оборот в неполнолунные дни не несет опасность заражения, а также, что получение травмы, даже у ликана, не самое частое событие. Впрочем, эту проблему и прочее я освещу далее, пока для нас довольно тезиса о том, что ликаны не есть постоянный источник заразы. Вторая причина сложнее, но проистекает из первой такой немаловажной для магов вещи, как статут. Все мы не дети, волна смешков, оценивающая мой возраст, все мы прекрасно знаем, что к возникновению статута привела проблема, едва не уничтожившая нас. Статут решил ее, но взрывное, в чем-то иррациональное развитие общества маглов, закономерно следующее увеличение их численности и ряд других, явно излишних в текущем докладе проблем, ставит нас перед новой. Не углубляясь в излишние детали, можно кратко сказать, нас, магов, мало, безусловно, гораздо больше количественно, чем на момент принятия статута, но удручающе мало пропорционально относительно плодящихся маглов. В свете этой проблемы, не углубляясь в причины, ответственно заявляю, ликаны – ценный ресурс, ресурс рабочий, позволяющий многим магам освободить время для развития и достойных занятий, редкие кивки в аудитории, а также, как ни неприятно признавать, ресурс демографический. На основе исследований почтенного Дамокла Билби, хочу напомнить, что плод от ликана женского пола, зачатого магом вне полнолуния, становится ликаном лишь в 1/5 случаев при рождении. Последующее заражение или отсутствие оного, дело иных частей ликана, смешки в зале. Безусловно, я не призываю почтенный Визингамот в полном составе дружно решать демографический вопрос с первой попавшейся оборотнихой. Полноценный смех, даже жопщина изволила ухмыльнуться, однако, комплексно рассматривая вопрос ликанов, этой темы нельзя не коснуться. На основании выше озвученного, ответственно заявляю, оборотни магической Англии, ресурс, ценный ресурс магической Англии, и нам, поставленным во главе, надлежит рачительно распорядиться им, не подвергнув опасности себя и близких, получив от ликанов максимальную пользу. На этом моменте я стал описывать свой артефактный проект. Как и легионы других попаданцев, идею я почерпнул из фантастических произведений, впрочем, и в реальности данная идея уже осуществлялась, пусть и ограничена. Перед нами встал вопрос, есть разумные, неконтролируемо опасные и заразные 3 ночи в месяц, и условно опасные, но не заразные в остальное время. При этом, принуждать их, не оставляя выбора, глупо и опасно. Значит, надо дать выбор, при этом обезопасив остальных. Я увидел таковой в банальных взрывных ошейниках. Ликан надевает несъемный артефакт, живет без особых ограничений. Однако нахождение вне резервации, которое мне виделись этаким заповедником, в полнолунные дни просто лишает его головы, ну и всех последующих проблем, заодно. Травматический же недооборот вызовет 3-секундную потерю сознания, безусловно опасно для ликана, но в свете его опасности окружающим просто ставит его в то же положение, что и окружающих, а через 2 секунды ликаны возвращали самоконтроль. Жестокость и прочие моменты такового решения пренебрежимы. Социальное положение оборотней, согласно моего проекта, выравнивается с обычным магом. Так что изложил я эти тезисы и предложения, и продолжил нетехническую часть. Найдутся те, кто упрекнет мой проект в чрезмерной жестокости, на что я отвечу, отнюдь, не желающие работать на наших фермах и мануфактурах. На этих словах одобрительные кивки и бормотания умножились. Спокойно смогут обитать в резервации, занимаясь свойственной зверям охотой. Те же ликаны, для которых болезнь является болезнью, сохранившие достаточно разума, сами воспользуются возможными плодами моего проекта, в стремлении обезопасить окружающих. Отщепенцы же, которые не примут разумного ограничения, разум не сохранили вовсе, и, по моему мнению, должны быть истреблены. На основании мной сказанного, во благо магической Англии, я, Генри Джеймс Поттер, глава рода Поттер, от имени рода выношу предложение отложить принятие решения о постоянном пребывании ликанов в резервациях на год. Род Поттер в заботе об общем благе и процветании готов разработать и наладить производство набора как менгиров, ограничивающих место пребывания ликанов в полнолуние, так и ограничителей. Обязуюсь, пользуясь лишь своими силами и силами исключительно добровольно надевших ограничитель ликанов, наладить не позднее второго летнего месяца производство ограничителей. В качестве содействия сему начинанию, в течение означенного года прошу Визингом от магической Англии, а также Министерство магической Англии приостановить законодательные, административные и иные ограничения, действующие на ликанов, в отношении ликанов, снабженных ограничителем. Также, надеюсь на содействие в трудоустройстве ликанов, снабженных ограничителем, у почтенных заседателей Визингомата и представителей магических родов. По окончании года, на основании результатов и наблюдений, Визингомат магической Англии сможет вынести решение, основанное на практическом применении, пользе, недостатках и прочем, что пока видится лишь умозрительно. Безусловно, не настаиваю на оплате, достойной добропорядочного подданного, однако прошу, не морите зверушек, простите, ликанов голодом. Позволил себе усмехнуться, а в целом заинтересованная аудитория разразилась смешками. Работник сытый сделает больше, чем голодный, а перспектива улучшения жизни даст большую прибыль, чем кнут. Засим передаю наличествующие расчеты и предложения в целом в секретариат Визингомата, надеюсь на мудрое и взвешенное решение коллег. На этом доклад и закончил. В целом, приняли его благосклонно, некоторые моменты покоробили или даже возмутили ряд группировок и объединений, однако весь доклад сгладил шероховатости. Вариант «недорогие безопасные работники» нашел живой отклик в сердцах почтенных магов, невзирая на политические пристрастия. У выхода из зала меня встретила, что порадовало, немалая группа магов. Амбридж, раскланившись, передал сокращенную и заранее приготовленную копию доклада, на что выслушал интересно. Глава Поттер, безусловно интересное предложение, я знала, что вы неординарный молодой человек, поздравляю с блестящим выступлением. Несколько представителей родов прямо спрашивали, что я хочу за обезопасенных ликанов, на что я отвечал, что в целом, компенсацию за производство, не более, которую мне обеспечат они сами, при минимальной оплате их труда. Если же нужна будет целевая группа, то этот вопрос обговариваем детально и лично. Даже скользкий друг подходил, попенял подколками, но в целом, выразил заинтересованность и одобрение. Я же, по окончании бесед, задумался об итогах. Ну, первое и важнейшее, цель доклада, успешно достигнута. Интересное и неординарное предложение, несущее магам, что самое смешное и ликанам, пользу и выгоду. Как думающий и перспективный начинающий политик я себя поставил и зарекомендовал. Осуществление же, я, честно говоря, не был уверен даже в частичном принятии моего предложения. Безусловно, было бы неплохо, если бы оно принялось как есть, это и деньги, и связи, и репутация, как роду, так и мне лично. Но рассчитывать на такое, в моем положении, излишне самоуверенно, скорее всего, если предложение и примут, то поручит политической группировке или гильдии. Я правда заложил в расчеты парочку бомбочек, которые были трудно обнаружимы, и вполне могли оказаться огрехами ранней разработки. Но понятно, что это мелкая пакость. Хотя посмотрим, как выйдет, все же социум магов, не вполне социум акул капитализма, есть ряд немаловажных моментов. В общем, к черту, целей добился, себя поставил, я молодец. Остальное как получится, думал я, засыпая. 47. Последственно удивительное. В В целом, мой график после выступления в Визингомате претерпел массу изменений, не сказал бы, что школьнику подходящих. Во-первых, совы пускали их в замок только во время приема пищи, а передо мной вываливали они немалую кучу, безусловно, писем, ну по форме точно. Во-вторых, какое бы решение ни приняли, разработку ограничителей я не прекратил, дело не самое приятное для носителя, и черт бы с преиствованием, оборотни не люди, но крышей, судя по канонному ремусу, страдать со всеми вытекающими могут, так что безопасная жизнь и альтернатива для безответственных склеротиков своего покупателя найдет. За денюшку, естественно, малую, скромно умолчим, о разности понимания малости, да и изначальный вариант могли загубить. Ряд чинуш предлагали прогрессивно-инноваторски включить в ограничители внешнее управление. Идея чернильных душонок понятна, однако осуществление ее херило сам принцип: идеи ответственен и безопасен, невзирая на болезнь, гражданин. Так что еще и в переписках приходилось изощряться, объясняя, почему много бесплатный мохнатый раб, не решение, а усугубление проблемы. Да и в разработке ограничителя пришлось задуматься о защите от новатора. Занимаясь всем этим, зубами выгрызал время на социальщину, на софные уроки времени просто не хватало. Хорошо, что преподаватели, кроме Магги, у нее я стал твердым троллем, вошли в положение и принимали зачеты по пройденному. На последовавшем заседании Визингомата мое предложение приняли, безусловно, в первом чтении, что, учитывая поднявшуюся суету и количество вовлеченных, уже не удивляло. Ну что ж, работать, Герр Поттер, солнце еще высоко. К началу второго, точнее третьего, заседания, в рамках своих знаний, разработка была закончена. Итогом стали ограничители двух типов: стандартный бум-голова, завязанный бумом на лунный цикл, и метровый мингир из серебра. Ограничитель для забывчивых, парализующий на полдюжины часов. За что спасибо змеюку, удалось подобрать ультимативное воздействие. Тесто на оборотне не проводилось, но трансфигурированные животные и одна змеюшка-смертник-доброволец парализовались, отстояли свое и оклемались, без повреждений. За добровольность пришлось изыскивать и тащить в хок свинятину, оказавшейся желанной для участников кубла. Визжит свинятина, что ли, особо аппетитно? Ну и главным итогом был глава Поттер, нежно-салатового цвета, с мешками под глазами, судя по размеру и форме, содержавшими все родовое достояние. Ну, в общем, по меткой оценке МакГонагалл тролль, пусть мелкий и тощий. На заседании приняли решение, приятно меня удивившее. Предложение приняли, и заговорок и дополнений серьезным было только одно. В целях безопасности и для осуществления надзора за условно благопристойными ликанами, выдача и экипирование он их ограничителями отдается временному отделу министерства, кои надлежит собрать из сотрудников ДМП и Аврората в месячный срок. Ну логично, что еще сказать. Я изначально, с целью не указания большим дядям в своем проекте, минимизировал привлечение посторонних, а так мне даже лучше. Месяц потратил на социальщину и учебу, Магги не смилостивилась, оценки стабильно занижала, впрочем, фиг с ней. Соф и выше принимает комиссия АМА, а не допустить подмастера, пусть и не ее направление, у кошатины не выйдет. Так что пусть тешит ЧСВ, сам грешен, могу ее понять. Мелкая повадилась таскать с приема в пищу продукт и кормить зеленого друга Гарионом, а учитывая, что продукт был тыквой, далеко не самым любимым моим яством, я так и не понял, меня жалеют или троллит. То есть понятно, что и то, но вот определить соотношение мне не удавалось. Ну, а общался с мелкой я пару часов, невзирая на любую занятость, знания и практика были даже не бесценны, эксклюзивны, а возможность не то что плотного, в принципе общения в будущем никто не гарантировал. Ну и забавная она, если б не тыква, да. В процессе перемещения куда-то, меня внезапно отловила госпожа Синистра, и стала мне щебетать какую-то фигню. Дама она была эффектная, одевалась со вкусом, так что первые пару минут я пропускал щебетание мимо сознания, получая созерцательно-эстетическое удовольствие. Впрочем, госпожа замдиректора какими-то, явно ведьминскими и мистическими способами, выявила мое неабсолютное внимание к своим речам. Добавив в щебетание рычащих ноток, леди донесла до моего сознания, что с третьего курса мне нужно добавить в список изучаемых предметов два новых. Даже расщедрилась на пояснение, что ряд неуказанных преподавателей настаивали на минимум трех, в силу факультативного зельеварения, но общее решение было два. Пожелав мысленно кошке и многостаночнику хорошего, выразил заму признательность, ну и посулил определиться в кратчайший срок. Вот и еще проблема, выбрать то надо, и очень желательно, чтобы хоть минимум пользы было, и так от 4 до 6 часов в день трачу, в общем-то на ерунду. Причем арифмантику брать не только глупо, но и не дадут, после перевода зельеварения в факультативный формат, устроит мне выедание мозга, мозговедение и узнс. Я себе не прощу подобного надругательства над своим временем. Вот и остаются древние руны и прорицания. Ладно, история рунологии не бесполезна будет, да и ее саму я изучал исключительно в рамках сейчас нужного, так что пусть. А с прорицаниями, посмотрим. Если там канонная алкоголичка или фанонная наркопритонщица, и башня высокая, да и более гуманные способы смены преподавательского состава найти можно. Так что, подавив желание оглашать Хогвартс воплями «Аврора», «Звездочка моя, Гиди ты, нужна ты мне», отыскал госпожу замдиректора ножками и выдал свое решение. А по окончании месяца пришлось переться в министерство, налаживать контакты со свежеобразованным временным отделом надзора за условно благопристойными ликонами. В процессе знакомства худел, то ли модную мадам я чем-то обидел, то ли скримджер глумится в фоновом режиме. Отдел назвали, выделили двух молодых авроров и одного сотрудника, точнее сотрудницу ДМП для документооборота. Выделили им даже помещение, повысили зарплаты, и все. Отдел создан, может работать, ура. В ходе вдумчивой беседы выяснилось, что сотрудники не вполне понимают, чем им предстоит заниматься, разберетесь по обстоятельствам. Ну, а когда господа и дамы на вопрос, а кто у вас главный, стали неуверенно переглядываться, я молча покинул отдел. Нет, были опасения о торжестве бюрократии над разумом типа Муди во главе отдела, который добрую половину ликонов прибил бы еще на пороге. Но теперешний результат мои опасения с преизбытком перекрыл. Подумал, и призыв тяжелой жабалерии в виде Долорес решил отложить до безвыходной ситуации. Да и модную Боунс дергать смысла особого нет, девчонки-секретаря в принципе на первых порах хватит. А вот Авроры годов 19, если не меньше, с челом необезображенным печатью интеллекта, да еще не в подчинении, а в отделе, сами по себе, нафиг такое счастье. Поперся к скримджеру, конючить нормального Аврора, в довесок или на замену. Эгертона лучше, ибо знаю и имел дело. Встреча сторон проходила в теплой, дружественной обстановке. Правда, в диалоге встречались фразы «кого ты послал мне скримджара», «такой Эгертон мне нужен самому» и прочее, фольклорно-семантические вставки. Но, по итогам пары часов дружеской беседы и упоминания инспекционной комиссии Визингомата, с интересом гостящий в штабе Эврората Эгертона мне отдали, даже не на замену, что приятно, а вообще, как-то у меня с львиноголовым канонно выходит, вроде и делить нечего, а смотрит на меня недобро, да и ругаемся. Впрочем, хрен бы с ним, мне бы дело сделать. Эгертон, имя которого я, не прошло и года, в смысле давно прошло, наконец-то узнал. В общем, Максимилиан Эгертон с фактом перевода смирился, возражений не выказал, повышение денежного довольствия одобрил, вот. Проводя брифинг, выяснилось, что изначальные олухи даже не сдали бумаги в секретариат министерства на тему состава отдела. По исполнении бюрократических танцев, я, наконец-то, обозначил, что Визингомат в моей роже, к слову, и инициировавший создание отдела, Атонова хочет, а хотел он, дюжину ликонов-магов, добровольцев, на работу с заготовками и штампами для производства ограничителей, и дюжины две, не менее добровольных, подопытных, разновозрастных и разнополых, для теста парализатора. Последним я посулил, помимо денег, сохранение жизни и компенсацию за травмы, маловероятные, но не невозможные. Ну и распространение листка среди стаи иных групп ликонов, в котором понятным языком описывалось, что мы затеяли и что из этого ликоном может выйти. Засыпал, задолбанный жизнью и своей активностью в хлам. Заснуть, впрочем, так и не смог. С постели меня подняла грязная ругань посулы мучительной кончины. Исполнителем последней был Томас Марвел Риддл, лорд судеб, темный лорд, лорд Волдеморт, собственной персоной. 48. Непонятно загробное. Весь спектр моих ощущений передать сложно. Вообще, я бы Томми, честно говоря, не признал, ни безносия, ни лысины чешуйчатой. Стройный и высокий джентльмен средних лет, правда выражающийся в стиле портовых докеров. Возможное неузнавание исправил сам потенциально неузнанный, обозначая себя в третьем лице. В процессе описания жутких кар надо мной, да. Ну и одной из забавных характеристик визитера была его безоговорочная призрачность. Пропуская изысканную обсценщину всемогбританского пугала мимо ушей, я задумался. Ну, в целом понятно, леди Боунс отомстила за семью, лишив убийцу посмертного шанса. Он стал призраком, тоже в целом понятно, страх смерти, описанный в каноне, вполне сойдет за качественную привязку неупокоенного духа. Но какого, извиняюсь, овоща, он приперся ко мне, портит мою юную, неокрепшую психику руганью и всячески не радует взор. В Хогвартс призраку, не внесенному в замковый реестр, ну или не помершему внутри, попасть почти невозможно. Перейдя во внетелеси, отметил путь томного лорда, пробил, бродяга, спиритуальный купол Хага и отметил ошметками себя путь до моей спальни. Этак выходит, я страстное, болезненное желание Волдеморта. Как-то не очень звучит, да и соседство не из приятных. Покопался в заготовках юного некроманта, нашел костяной шарик-ловушку, да и обеспечил Ридла пристанищем, путем короткого ритуала. Бардак творится, но потом разберусь, а пока хоть немного посплю. Плюнув на узника совести костяной ловушки, продолжил учебу, да и отдых. До каникул никаких авралов, кроме возросшей переписки, не намечалось. Общался с соучениками, пару раз на собрании клуба слизней прошелся по репутации выдающегося зельевара, самого молодого мастера, Северуса Снейпа. Помахивая копией оценки за экзамен и поблескивая кольцом подмастерья, высказывал мысли о профессионализме и выдающности последнего. В общем, приятно, но со временем прекратил, нафиг этого мученика. МакГонагалл не успокоилась, исправно занижая оценки на балл другой, да и на экзамене вкатила удовлетворительно, впрочем, как было пофиг, так и осталось. Ну разве что отомщу как-нибудь при случае, если не забуду. А вот наша компания постепенно лишилась скобок, не то чтобы я воспылал друзьяшеством к ее участникам, но как-то так вышло. Машка с Лизой в сотрудниках, вполне удовлетворяющих мои запросы. Оливер и симпатичен, и вообще для столь юного джентльмена почти идеал надежности. Которая другая, Дороти, вполне неплохая девчонка, сдружилась с мелкой, да и неизменно поднимала мне настроение своим внутренним прозвищем. В общем, проводили вместе какие-то тренировки, помогали друг другу в учебе, да даже на пикники у озера пару раз выбирались. Нормальная в общем компания и времяпрепровождение с ними не самое худшее. Потилы, как выяснилось, получили лестное и выгодное предложение от рода Лонгботтомов. Ну, совет до соответствующих гормональных перекосов, лично я пухляку не завидовал. Скорее, сочувствовал, сдали и злорадство, и сами потилы не слишком красиво себя вели, да и к Лонгботтомам, как роду, у меня были претензии. А так и сами справились, даже гадить не надо, молодцы какие. Отметился в предэкзаменационную пору добрый дедушка, отметился громко, и в не вполне ожидаемом мной ключе. Великий Светлый возмутился зверствами и поруганием, которыми, по моей темной инициативе, подвергли беззащитных ликонов. Возмущение выразилось в статьях, аж на два номера пророка, изобиловало беспримерной жестокостью, наследием темнейших из темнейших магов и прочими, милыми сердцу определениями. Я вот, как и автор аналитической статьи в конце второго интервью, искренне интересовался, где был дедушка, когда принимали законопроект о истреблении ликонов, пребывающих вне резерваций. Видимо, творил со страшной силой добро, а вот как освободился, пошел клеймить кровопийское и темное начинание. Эгертон отчитался о наборе работников ликонов. В сущности, дело то было мое, однако, за благодарность в виде некоторой суммы, с энтузиазмом занялся. Ошейники и менгир отослал, нареканий и проблем не было, так что пока оборотни строили на арендованной земле производство. Ну, на каникулах будем налаживать, да и парализаторы надо оттестировать, так что дел еще куча. Ну и наконец, по окончании экзаменов, ушел пешком из Хогвартса. Часа два шел от Хога, ища подходящее место, пока не набрел на невысокий холм с плоской верхушкой. Встал на холм, начертил ритуальный круг, поместил в центр костяную горошину, сменил одежный артефакт, получив белый, развивающийся на ветру плащ, зверски умертвил трех грызунов по периметру круга. Горошина издала слабый писк и треснула. В лучах заходящего солнца трепетал белоснежный плащ, с обнаженного клинка в руке падала тягучая, свежепролитая кровь. Чело погруженного в раздумья героя было скорбно и значительно. В общем, изгнал я Волди, нафиг мне такое счастье. А тиранить призрак насчет тайн магии не самая лучшая идея. Ну, а если пророчество было, касалось меня, было неким ритуалом, то я его выполнил, всем назло. прирезав неведомым ножом для резки бумаги тройку неведомых хогвартских крыс. Ну и пафоса нагнал, чисто для себя, а то бытовуха какая-то выходила, а не повержательство владыки тьмы. Так что, споткнувшись пару раз, пока пафосно и неспешно, с задранным носом покидал место упокоения, плюнул на все и портанулся в обитель. Дел куча, а времени, как обычно, не хватает. 49. Эпилог. И стал я дальше, мученически и пафосно превозмогая, жить. Сейчас вот стою на платформе, 9,75, и думаю, насколько канонно мое пребывание тут. Шрам, конечно, не болел 19 лет, только он, зараза килоидная, не болел вообще, фактически с моего попадания. Ну да фиг с ним, будем считать, что канонно все. Хок я, как это ни удивительно, закончил, и даже не сломал ни разу. Почти. Не столько из-за учебы, сколько из-за нелюбимой мной социальщины, не то чтобы я ее полюбил, но, скажем так, приняла, и столь сильного раздражения она не вызывала. Врё так остался врём, и, по-моему, навечно, подтверждая поговорку. Кошка так и преподает трансфигурацию, хотя явно сдала, и приблизилась к вспоминаемому образу из фильма. Многостаночник же срулил, в неизвестном направлении, и слаги с третьего курса пришлось искать нового ассистента, коего я злодейски выпнул в двухгодичный отпуск. С пятого по седьмой курс реально лез от скуки на стену, а так и дело, и репутация, и куча мелких тупых спиногрызов без чувства самосохранения в смысле юных пытливых умов. Да, змеюка изредка встречается со мной в лесу, со своей уже немалой стаей, вот уж не знаю, обдурил меня продавец или нет, но ряд мелких, а впоследствии крупных змеюков носит отличительные черты, мда, но не Василиски, и то хлеб. С нашей компанией вышло забавно, с Оливером добрые приятели, видимся раз 5 в год, не считая пересечений по делам, но с дружбой не срослось, хотя может это она и есть, как-то небольшой я в этом эксперт. Машка и Лиза пашут в поте лица на Рот Поттер, и на мою эксплуататорскую морду. Коварный я даже тайно перевербовал Лизу, теперь доблестно и тайно приглядывающий за своей начальницей. Ну, работают без нареканий, сами вроде довольны и делья в общем, а вот с остальными весело. К концу пятого курса, перед экзаменами меня разбудило прижавшееся к боку теплое и весьма обнаженное тело, которое не умело, но явно информированно добивалось от меня взаимности. Так-то я бы, наверное, дела-то такие пресек, однако вымотался, да и прямо скажем, гормон бил по башке не слабо. А днем занят, на борделе или любовниц банально не было времени, думал решить вставший вопрос после экзаменов, но вот тут, похоже, решили за меня. В общем, после не самой плохой в общем, и первой и лучшей в этом мире совместной ночи я обрел проблему, мелкую, чтоб ее. Побегал с утра кругами, схватил артефакт-анализатор, увидел треть наследуемого и закручинился. И так-то плохо, один из родов прервется, да еще и дети фактически без склонностей. Хотя мелкая кручину разгоняла, говоря, что все нормально, ну вот фиг знает, маги и здоровые, возможно, лавгуды. Это безусловно хорошо, но мне то, что делать было, тут вопрос не в поматросил-бросил, в сфере связи без последствий маги более чем толерантны, мне бы и слова никто не сказал, но как-то мое в общем, и не отдам. Пошли сдаваться папаше. Лавгуд смотрел на меня с каменным лицом, я все ждал, что вломит или ритуалит до боли и страданий, а этот, Ксина, отстояв, обнял с криком: «Сынок, позаботься о Луне». Вот как есть псих. Месяц убили на подъем старых договоров, законов, традиций и прочего антиквариата. В итоге теперь есть союзные по крови и духу рода Поттер и Лавгуд, и я, глава одного и консорт при главе другого. Да и спиногрызы по итогам вполне себе Лавгуды, близнецы разнополые. Хотя вроде посоциальнее малость, многомерие видит, но вне семьи не чудят. То ли воспитание, то ли мудрость моя, на генетическом уровне. При всем при том, род Поттер алкал продолжение, и мы с мелкой это алкание никак не удовлетворяли. Так что через месяц после родовых пертурбаций озаботился я поиском хоть кого, хоть наложницы, хоть суррогатной матери, уже пофиг было. Пробегал, тыкая артефактом во все женского пола, что видел, вру, Долорес видел, но до такого еще не дошел. Результаты прискорбные, так что в Хаге скорее от отчаяния продолжил искать совместимость. В общем, которая другая, оказалась пророчеством. 92% совместимости, маги, разве что не вполне здоровые, были недостатки, не критичные, но были. Впоследствии разобрался, та же близорукость, магозрение и ряд не самых критичных проблем с костным ростом, нивелируемых простейшими зельями. Ну, а получив результат, с низкого старта, сбив с ног Филча, утащил Дороти сначала в Хаксмит, а оттуда в обиталище Салливанов. Огласил место пребывания: отдайте, очень надо, мне нравится, да и мелкой. Помахивая прижатой к груди Дороти. Правда, потом успокоился, да и нормально объяснился. Дороти не последний ребенок в роду, заключили пару взаимовыгодных договоров на месте же, и сказали мне: а забирай, если согласится. Упс, блин, спросил наконец, как влачимая за мной, и так и не отпущенная девочка смотрит на меня. Ну, выяснилось положительно, да и с Луной, давно, говорили, интригантки-ритуалистки, впрочем, все к лучшему, хотя нервов себе попортил, конечно. Проект с оборотнями удался, безусловно, в социум полностью они не влились, но было даже несколько вполне удачных браков магов с ликанами, разнополых, и с вполне магами в потомстве. А так, пребывали на уровне якутов в Ри, и свои, и зачастую богатые, подозреваю, что первые покупатели парализаторов мафиози, впрочем, они же и самые обеспеченные ликаны, но не совсем. Само же производство я передал министерству, рода Поттер эксклюзив, с парализующим эффектом. В общем-то и сам не боюсь, с близнецами сейчас поступит пара вполне себе ликанов, не заразят точно, да и сами не убьются. Ну, а в остальном жил и развивался. Включился в проект развития нейронов, не слишком активно, да и результаты, хоть и крайне прибыльные, не фантастические. Каждый раз, когда приходит гениальная идея, ее творца хлопают по лапам остальные, загробными голосами вещая над мозги. Каких-то крупных проектов не заводил, но наладил мануфактуру артефактов, от ликаньих парализаторов, до всевидящих очков. Основной капитал рода не трогали, как и проценты, скорее, приумножали, да и на жизнь, и неплохую, более чем хватало. В политике я центрист, золотая середина, или не то не се скажут, ну и фиг с говорящими, репутация есть, дурные начинания клеймил, а на остальное пофиг. Амбридж, кстати, заняла кресло министра, не без моей скромной поддержки. Опасался, конечно, лагерей и прочей прелести, но подруга дней моих суровых зуб давала, что ни-ни и не соврала. Добрый дедушка еще жив, гадит помаленьку, причем не мне, а всем окружающим. Так-то каждая его инициатива вроде и ничего, а вот в комплексе, все пропало. Вот не знаю, маразму дедушки, или просто гадит. Издам бегатство, да. Впрочем, влияния у него немного, держится на интервью в основном. Этакая газетная оппозиция против всего плохого. Ну и живу, и как не смешно учусь, мир познаю. Вот как начал бегать, с самого начала так и шуршу тут и там. Наверное, так и дошуршу до смерти, как-то не останавливается мне. А бессмертие, ну его нафиг. Если б не мелкая, да Дора, ну и спиногрызы, сам бы сорвался в новое путешествие, не то чтобы тут все узнал, или даже устал. Но чертовски интересно, что дальше будет. В общем, все было хорошо, наверное.